Да, я слушаю вас. Добрый Алло. вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый день. А куда я попала, не скажете? Ну, ко мне попали, а куда вы хотели-то? Ну, кто-то говорил. Какая вам разница, кого вы хотите, кого вы тут знаете? Нина Васильевна. Так, Нина Васильевна? Нина Васильевна, что вы хотели? Да. А у тебя где мужик-то? Сухофруктами торгует, да? Что? А у тебя Нина Васильевна, какой ваш телефон? Я вам сейчас перезвоню. Дайте ваш телефон. Да? Да. Дайте ваш телефон, я вам сейчас перезвоню. Номер телефона 210-6803. Хорошо. Да, я слушаю вас. Я уже все, милицию сообщила. Что ты говоришь? А сейчас заявление-то и выше лежит. Что ты, бабушка, говоришь? Быть не может того. За хобот затащит, туда, куда надо. А я тебе пряничков купил. Я как вас там разъебу на суде-то. Я тебе пряничков купил, бабушка. А меня это не ебет. Ну, что ты так, голубушка? Я думал, ты с чайком, пряничком ужалишься. Знаешь, как здорово будет. Нина Васильевна. Я ведь все знаю. Нина Васильевна, только никому не рассказывай, ладно? Наркотики продаешь. Что ты говоришь? Таджик тебе подвозит, таджик. Дура, я пью водку иногда. Напилась уже, да? Водку пью. Напилась уже, да? Я пью водку с друзьями. А? Все поняла? Усраться можно, а? Ладно, давай, будь умницей, все, больше меня не беспокой. Тебе надо звонить? Тебе надо звонить? Нина Васильевна, не звони мне больше, ладно, миленькая? Я тебе правда, с получки я тебе пряничков припасу, ладно? Да. Хорошо? Да. И чай индейский у меня есть хороший такой со слоном. А? Ладно? Договорились? О, как ты хорошо поешь. Аж ты моя птичка, певунья ты эдакая, а прям канарейка, пташечка. Жалобно поет. Усраться можно, а? Молодец, но это делать не надо, это нужно делать только на унитазе. Ну, ладно. Давай, позвони мне, позвони. У тебя телефон, подожди, сейчас я скажу, 210-6803? Да. Точно? Да. Ну, ладно, только веди себя хорошо, договорились? Веди себя хорошо, хорошо, будь умничкой, ладно? Ты посрал? Я с утра обычно это делаю. Голубая жопа. Нет, у меня красная. Как у большевика, у меня только красная может быть. За это я ты же... знаешь что? Я... Угрозы — это что, очень что? Большое дело. Что большое дело? Расправа будет такая, начнется. Ой. Ты сам себе не раз будешь, что ты меня замотал. Василий, ты давай, солнышко, прими таблеточку какую-нибудь от нервов прими. Сегодня иду, на стол заявление написала уже на 15 листах, изложила все, с чего это началось. Хорошо, все, давай, ну, обнимаю тебя крепко, нежно, по-отечески. Все, будь умницей, не шали. Че, хуй-то в говне ты специально вымазал? В говне? Да, я слушаю вас. Ты уже отсосал? Ты можешь сюда, бабка старая, не звонить? Че ты хулиган? Ты от меня позора на не детище. Не хулигань. Про тебя на старости лет, расшухарилась. Чем ты занимался? Ты же наркотиками занимаешься. Да, я слушаю вас. Ты посрал? Говори. Жопу отмой и обгорна. Что-что? Жопу отмой и обгорна. Громче. А меня это не ебет. Ну ты громче. Чё такое? Громче. Нина Васильевна. Голубая жопа. Нина Васильевна, ты погромче скажи. Ты с козлом-то ебешься свичкой, да? Ты погромче, еще громче. Что такое? Что? Что такое? Алло. Я ведь все, все знаю. Как вытащат вашу всю банду, шайку-лейку, ты узнаешь. Как раз перед Новым годом будешь в каталажке сидеть, падла. Только говорят, шайка-лейка и что? И... Понял? Третье, что? И ушат. Сейчас человек действительно приехал, займется этим делом. И крепко займется. Сейчас милиция вся на ногах уже на вас. Руслан, спой песенку, бабушка. Следит за вами. Спой песенку, баба. Ой, да пошел каша у тебя во рту. Разговаривать научи. Ну, спой песенку, не стесняйся, у тебя чудесный голос. Хуй соси! Соси хуй! Это что, это у тебя припев такой? Или ты вступление такое начинаешь? Ну смотри, смотри, скоро расправа будет. Молодец. Спой, бабуль. Ну будь умницей, спой песенку какую-нибудь. Пошел ты в пизду на переделку! Да я туда уж не помещу. Спела песенку, как хорошо сейчас было. Руслан следит за вами. Верещагин. Он твою, вашу семейку прилично знает. Хорошо. Да. Вот так вот. Ты таблеточку принимала сейчас вечером или нет? Да. От нервов. Еще одну прими. Микстурки какой-нибудь успокаивающий.